здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. С культурными особенностями и традициями народов Крыма познакомит новая выставка, которая открылась в художественном отделе Вологодского музея-заповедника. Экспозиция «Народы Крыма» охватывает период конца XIX-середины XX веков и отражает культуру и быт. Среди экспонатов традиционные национальные костюмы, ювелирные украшения, предметы быта и фотографии из фондов Крымского этнографического музея. Традиционные национальные костюмы народов Крыма отражают культурный уровень и уклад жизненного строя, мироощущения и эстетические понятия людей, которые их носили. Особую ценность представляет косоворотка, изготовленная из шерсти с вышивкой крестиком, кожаные постолы, сандалии из сыромятной кожи. Еще одним культурным символом выставки является полотенце. В залах размещено более 50 экспонатов, лаконично белых или с ярким орнаментом, с разноцветной вышивкой или кружевной оторочкой. Показателем высокого профессионализма крымских ремесленников является медная посуда. Она отличается разнообразием и оригинальностью форм, высоким качеством, неповторимым орнаментом и нередко попадала в качестве экспортного товара в восточные и европейские страны. Все экспонаты, представленные на выставке, являются уникальными артефактами культуры народов Крыма. Музей славянской культуры имени Константина Васильева по праву можно считать народным. Его коллекция собиралась поклонниками живописи этого художника. На постоянной выставке «Русь изначальная» представлены работы Всеволода Иванова, Андрея Клименко, Виктора Королькова, Александра Синякина и Петра Михайлова. В этнографической экспозиции предметы народного быта, одежда, русские народные музыкальные инструменты, каргопольская глиняная игрушка, коллекция русских обереговых кукол. Музейный комплекс включает здание, где находится основная экспозиция, а также волшебный терем, в котором проводятся все детские программы музея, традиционные народные праздники, интерактивные занятия и творческие мастер-классы. Режим работы музея со вторника по воскресенье с 11:00 до 19:00, выходной – понедельник. Продолжим артефактами земель славянских. Археологи нашли останки двухметровой древней черепахи. Ученые считают, что огромные морские черепахи жили на Земле более 200 миллионов лет назад. В Китае археологи обнаружили останки одной из самых древних черепах, известных науке. Кости животного сохранились в идеальном состоянии, несмотря на то, что черепахи жили на Земле более 228 миллионов лет назад в Триасовом периоде. Огромная рептилия обладала мощным костистым клювом и достигала 2,5 метра в длину. Ученые считают, что строение костей вымершего животного говорит о том, что огромные черепахи жили в основном на мелководье и могли питаться крупными океанскими рыбами. Теперь ученым предстоит выяснить, на самом ли деле найденные фрагменты принадлежат самой древней из когда-либо обнаруженных черепах. Если данные о происхождении черепахи и возрасте окаменелости подтвердятся, в книге рекордов Гиннесса появится новая запись. В замке Выборга ищут подземный тайный дом. По легендам, таинственные подземелья расположены прямо под проливом. Музейные специалисты совместно с сотрудниками Института истории материальной культуры РАН ищут потайные помещения на южном валу замка в Выборге. В замковых отчетах за 1561-1562 год упоминается строительство на этом участке вала тайного дома, в котором была устроена лестница, ведущая к берегу пролива. Одновременно с этим в залив были забиты 359 бревен, а между замком и городом проводились землеройные работы и кладка стены, рассказали в музее. К археологам ранее также обратились местные жители, которые когда-то спускались в подземное сооружение. Однако обвалившиеся кирпичи не позволили им проникнуть в расположенный прямо над проливом подземный ход. Интересно, что подобные раскопки уже проводились в 1935 году. Тогда археологам удалось найти уходящую в землю винтовую лестницу и помещение, пол нижнего из которых находился на уровне воды. После этого над башней тайного хода возвели железобетонное перекрытие. С послевоенного периода в подземном пространстве скопилось много техногенного мусора, который теперь необходимо извлечь. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. Летний хоровод собрал в Нефтеюганске любителей древнеславянской культуры. В минувшую субботу в Нефтеюганске жители и гостей города пригласили на мини-фестиваль древнеславянской культуры «Летний хоровод», который состоялся на площадке пригородной базы отдыха «Сибирский двор». Программа фестиваля состояла из тематических конкурсов, выставок мастеров декоративно-прикладного творчества, выступления фольклорных коллективов, в том числе групп «Звонница» и «Аура мира», пропагандирующих культурные ценности древних славян и здоровый образ жизни. По словам соорганизатора мероприятия Анастасии Копыловой, для гостей фестиваля были подготовлены игры, хороводы, молодецкие забавы. В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. В понедельник, 27 августа, в сетке вещания Народного славянского радио в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы «Аборты на продажу. Зачем уговаривают пойти на это?». Автор-сказитель Алексей Орлов. Соавтор Михаил Ядь. 28 августа, вторник. Как создать местное самоуправление снизу? Автор-сказитель Игорь Полуйчик. 29 августа, среда. Женское и мужское. Развитие в паре. Автор-сказитель Виктор Минин. 30 августа, четверг. Путь духовного развития. Автор-сказитель Иван Воронцов. 31 августа, в пятницу, вы услышите запись передачи «Пространство женщины. Книга любви». Сказительница Галина Радкова. Ведущая передачи Елена Андреева. Каждую субботу в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве в сетке вещания Народного славянского радио транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы, полезные всему славянскому миру. В этот раз вы услышите запись передачи из цикла «Страницы родной поэзии» Римма Федоровна Казакова, ведущий передачи Виктор Маслов. Аналитическая передача Василия Васильевича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 2, 8, 14 и 20 часов по московскому времени. Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью. Если вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!